«Отлично сказано, сэр Тустен де Диве!» — прокричал брат Ардерикус. «Я, недостойный слуга Бога, прошу вас двинуться против неверных и тем завоевать спасение вашим несчастным душам. Идите на битву с кличем!» «Бог с нами!» Старик сделал паузу, дав возможность говорить своим переводчикам. Преклонив колени на каменистой земле, Розамунда де Монтгомери слушала проповедника. И вдруг она заметила, что он весь задрожал. Пена выступила в уголках его рта, черты лица изменились. «Святой отец уполномочил меня обещать», — блестя глазами сказал он, — «всякий, кто двинется в это путешествие со знаком креста на груди, не должен беспокоиться ни за безопасность своих любимых, ни за свои земные владения. Так пусть же ничто не удерживает вас, ни страх перед будущим, ни любовь к жене, ребенку или дому. Люди креста, обратите ваши лица на восток, к гробу Господню. Освободите святые места от дьявольской расы, отвоюйте их для себя». Густые седые брови брата Ардерикуса распрямились, его голос зазвучал доверительно. «Знаете, дети мои, что на земле Израиля реки текут молоком и медом, и Иерусалим, золотой город, ожидает вас. Многие неописуемо богатые города снова мечтают о христианских владыках. Разве не там жил и умер за нее наш Господь Иисус Христос? Так отправляйтесь же в путь во имя Бога, и ничего не бойтесь. Урбан II, святой отец, приказал охранять ваши скудные владения, даже когда вы лишите детей сатаны их сокровищ и, завоевав спасение, вернетесь домой, одетые в золотые одежды, украшенные бриллиантами». Сэр Авольмор сглотнул слюну и облизал губы. «Не бойтесь смерти, дети мои. Скорее, приветствуйте ее». Голос говорящего вновь набирал силу. «Запомните, его святейшество объявил, что если кто-нибудь из крестоносцев на пути в Иерусалим лишится жизни, то будет освобожден от всех грехов. Я уполномочен предоставить вам такую индульгенцию. Путь в Иерусалим, собратья христиане, недолог. Борьба скоротечна, а награды вечны. К оружию, доблестные мужи христианского мира, в поход против неверных, лучше пасть в сражении, чем предать гроб Господень и стать свидетелями конца христианства на Востоке. И пусть богатые вооружат бедных», — продолжал бенедиктинец, — «а богатым поможет сила более мощная, чем богатство». Старый монах понизил голос, чтобы услышать его следующие слова. Каждый из присутствующих напряг слух. «Боже! Я вижу, крестоносцев ведет ангел с пылающим мечом. Он поможет армии Христа победить и даст воинам вечное спасение». В толпе послышались голоса читающих исповедальную молитву, общее признание грехов. Постепенно к ним присоединились все собравшиеся вокруг холма. Многие плакали. Розамунда, опустившись на колени в тени от креста, наблюдала за происходящим. Уголком глаза она видела, как статный рыцарь с грубым лицом выхватил свой нормандский меч с рукояткой в форме красивейшего латинского креста. Воткнув его в землю, он склонил голову на руки, крепко сжимавшие рукоятку. Три монаха в унисон запели: «Бог с нами!» Сэр Тустен и другие рыцари стали им подпевать. Даже сэр Вольмар, присоединившись к ним, зашевелил усиками, похожими на крысиные хвосты. Крики «Бог с нами!» звучали все громче. Испуганные голуби и ласточки в страхе разлетались во все стороны. Возбужденные боевые кони, фыркая и прижимая уши, шарахались и рвались с привязи. Даже самые отупелые крепостные, которые почти ничего не поняли из сказанного братом Ардерикусом, послушно поддержали своими голосами священный клич. Брат Ардерикус мановением руки призвал собравшихся к тишине. «Готовы ли вы умереть за освобождение святой земли?» — спросил он. «Готовы!» — потрясая оружием, вопили люди. «Понесете ли знамя Христа без страха в битве против неверных?» Ответом был могучий рев толпы. Захваченную общим возбуждением Розамунду сотрясала дрожь. «Тогда вперед на священную войну, сыновья мои!» — заключил проповедник. В голове у сэра Эдмунда вновь и вновь звучали рассказы об изуверствах, совершаемых турками, осквернении разрушений христианских церквей, пытки и издевательства над пилигримами и пленниками, насилие над христианками и их порабощение. Боже, как смеет эта темнокожая раса богохульников причинять такие страдания последователям благородного Господа Иисуса! Всем этим ужасным жестокостям должен быть положен конец, и как можно скорее. Сэр, тут Стэн, между тем, достал из заплечного мешка своего оруженосца несколько длинных алых лент. Одной рукой он стал размахивать ими высоко над головой, а другую руку прижимал к эмблеме, пламенеющей на его белом плаще. «Кто из вас, милорды, станет носить священный крест? Кто присоединится к воинству Бургундии, Прованса, Северной Нормандии, Брабанта и Лотарингии?» Прежде чем подумать, что он делает, Эдмунд де Монтгомери вскочил на ноги и бросился вперед. Приблизившись к брату Ардерикусу, он пал перед ним на колени. «Клянешься ли ты выступить с армией Господа?» — громогласно вопросил бенедиктинец. «Даешь ли обет не уклоняться от беспощадного боя с неверными, пока не будет отвоеван Иерусалим?» «Клянусь!» — выкрикнул Эдмунд. «Иди же, сын мой!» — продолжал проповедник. «И доблестно сражайся за дело Бога!» Под приветственные возгласы проповедник повязал накрест две полосы красной материи вокруг левого плеча Эдмунда. Между тем рыцари один за другим делали шаг вперед, передавая копья и щиты своим слугам. На месте остались только два старых немощных рыцаря. При виде такой картины темное лицо сэра Вольмара, казалось, немного прояснилось. Поцеловав распятие проповедника, эти сеньоры, которые враждовали годами и совсем недавно убивали друг у друга отцов, братьев и сыновей, обнимались и, плача, просили друг у друга прощения. Затем три монаха начали обходить толпу. Выслушав клятву служить верно, они прикрепляли к одежде рыцарей скрещенные полоски красной материи. Простые люди воспринимали это с радостной готовностью. И вдруг иссохший старик-пастух, склонившись над посохом, пронзительно закричал. Корявым пальцем он указывал на болото, над которым все еще клубился утренний туман. «Видение!» — кричал старик. «Смотрите! Вон там лежит Иерусалим! Видите стены, башни и храмы священного города? Видите толстые стволы смоковниц, перед которыми течет медовая река? Я вижу, вижу!» — неслось со всех сторон. Возбуждение толпы росло. Розамунде под воздействием этого возбуждения тоже мерещилось, что в клубах тумана сияют церковные купола. «Я вижу главу небесных сил, готового вести нас вперед!» — завопил сэр Вольмар, пристально всматриваясь в небо из-под густых бровей. «Вы видите ангела воителей Гавриила?» — объявил брат Ардерикус. «Он поведет вас к победе. А если вам придется пасть в битве или умереть в пути, приближенные к нему ангелы вознесут вас к неземному блаженству». Глянув через плечо, Эдмунд заметил усмешку на лице у сэра Тустена. Однако, поскольку у ветерана был всего один глаз, Эдмунд не понял, то ли тот хитро подмигивал, то ли просто моргал.